А почему у тебя, оказывается, хорошие друзья, которые живут почти рядом и о которых я ни словечко не слышала? А потому, моя рыбка, что ты знала, когда выходила замуж, что мне 30 лет. Мне 30, а тебе 20. А если ты невнимательно прочла в паспорте мой год рождения, я сейчас же тебе его принесу. И мы немного покричали. Такое у нас бывало, но не всерьез. А уже вечером следующего дня, словно бы в помощь, пришла Вера. Я с коньяком, по-киношному. Это ничего? — говорила она, стоя в дверях, и с улыбкой смотрела на мою молодую жену. Я был на кухне, но чувствовал, что сейчас женщины обмениваются взглядами. Обе улыбались. Хотя жена стояла так, что я видел лишь ее затылок, на звонок открыла она, я твердо знал, что ее улыбка на месте. Вера была в элегантном брючном костюме, Аня в цветастом переднике с красной полосой вдоль всего овала. Вере 39. Ане 24. Все было как бы расставлено и продумано свыше, и даже разница была в 15 лет ровно, не в 14 и не в 16. После некоторой утряски в психике, гость, ужин, угощать, Аня сказала: «Надо же приготовить, я сейчас». И, сжимая врученную бутылку, она отправилась на кухню. Вера за ней: «Я вам помогу». «Не надо, что вы! У вас есть другой передник?» «Старенькой. Вот и ладно, давайте я его надену». «Пауза. Давайте, Анечка, давайте старый передник». Я взял Машку, садил ее в коляску и гулять. Был час прогулки, потому что, как ни парадоксально, оставить женщин на кухне — это самое правильное и самое примиряющее. Вечер был теплый. Я возил Машку вокруг дома и тихо надеялся, что женщин сплотит коллективный труд. Так и оказалось. «Ты всегда клади в салат больше помидоров», — учила Вера. Мне казалось, огурец ароматнее. Конечно, ароматнее, но он сушит салат. А для запаха, поверь мне, достаточно одного единственного огурчика. В плане внекухонном они общались тоже легко и столь же легко. Вера делала свое дело. «Он злобный, Анечка», — объясняла она. «Он злобный и злопамятный тип». А я-то думала, Старохатов, такое имя, такая популярность. «Анечка, он обирает, он грабит ребят. Но, может быть, он дает вашим ребятам какие-то очень ценные советы? Может быть. Но за свои советы пусть берет вот эту бутылку коньяка. Пусть берет коньяк, пусть берет торт, пусть берет красивые часы, если уж не может не брать». И после паузы сказала, помешивая ложкой в салатнице: «Но пусть не берет у них половину денег». И пояснила: «Ты, Анечка, знаешь ли, сколько стоит сценарий? Нет? Я тебе скажу. Вместе с потиражными это примерно 10 тысяч. Новыми!» Аня ахнула. Мою молоденькую жену, мыкавшуюся в небольшой лаборатории завода, цифра с таким количеством нулей могла сбить с ног. Тут пасовали не такие, как она. Тут надо быть хорошо закаленным. Но Аня лишь ахнула. Она даже слюны не сглотнула. Простая душа. «Новыми, Анечка, 10 тысяч новыми, и половину их Старохатов забирает себе». Я вставил: «Это пока твое предположение». «Ах, перестань! Ты, Вера, забегаешь сильно вперед. А вот съезди к Коле Оконникову и сам убедишься, забегаю я вперед или не забегаю». И тут случился цирк, маленькое представление. Аня вдруг вздохнула, горько так вздохнула и сказала: «Я-то думаю, почему у нас кино становится все хуже и хуже, совсем вырождается. А ведь это, наверное, потому, что в кино делаются такие вот дела». «Ну, конечно!» И Вера подмигнула мне: «Дескать, не мешай. Оказывается, вот почему в кино такая невыносимая скучища. Именно поэтому. И если Игорь поможет вывести его на чистую воду, то заодно и фильм станут получше». «Ну, конечно, Анечка, именно так и будет, вот увидишь». И Вера опять подмигнула. «Дескать, твоя жена, девочка, еще молоденькая, и не разубеждай ее. Ты же видишь, как отлично с ней можно ладить». Они сделали салат, разжарили котлеты и теперь готовили стол. Разговор продолжался. И скоро уже не осталось сомнений, что наше кино здорово шагнет вперед, как только я поймаю Старохатова за руку. А они, Вера, говорили и об этом совершенно искренне, даже радостно, даже немножко взахлеб. Вера, если не считать тех двух подмаргиваний мне,